Глава 5. Охотник и дичь. «Неужели ты и правда подумал, что я притащил тебя в такую даль просто для того, чтобы поговорить?» — открыто смеялся он. «Я могу делать странные вещи, но не настолько же». «Нет», — продолжал Егор, видя мое недоумение, — «мне доводилось бывать в свое время на твоем месте. Я отлично понимаю тебя. Ты ценишь время и свою девушку. Поэтому я решил сделать так». Я чувствовал, как постепенно отвисает нижняя челюсть, и заставил себя собраться. Не так-то просто принять мысль, что меня так легко обвили вокруг пальца. Раньше Егор казался мне таким дурачком, а теперь картина рисовалась совсем другая. Вот он, хитрый стратег, заставил думать совсем не о том, о чем следовало бы. Ну да ладно, мне наверняка еще представится шанс. Даже самые смекалистые рано или поздно делают ошибку. «Тогда у тебя действительно есть деловой подход», — перешел я в атаку. «Ты начинаешь исправлять мнение о себе». «Что, все было настолько плохо?» Закончил он смеяться, но выглядел по-прежнему веселым, словно все это доставляло ему немалое удовольствие. «Не то чтобы очень», — соврал я. «Раз уж он так хочет сыграть в эту лживую игру, то я ему подыграю». «Так что за простое задание?» «Сразу быка за рога, вот это по-нашему. Смотри, задание действительно простое». Он вытащил из кармана жилетки смартфон, звонко отщелкал в галерее несколько фотографий, пока не нашел нужное. «Смотри!» – он толкнул смарт ко мне через стол. На экране был кадр с камеры наблюдения. Широкое круглое лицо, пересеченное очками, сигарета в левом углу рта. Растительности на лице не было. Разве что короткие баки до нижней челюсти активно передавали привет 70-м годам прошлого века. Сейчас такой персонаж смотрелся бы необычно. «Кто это?» «Артём. Большего знать не стоит. Тебе предстоит его устранить. Конечно же так, чтобы никто не видел. Впрочем, ты наверняка сам понимаешь». «Если бы была возможность удалить все видео с камер наблюдения, вообще не вопрос», — кивнул я. «А так придется пораскинуть мозгами». «Отвратное дело так-то. Человека, которого ты не знаешь, который не сделал тебе ничего плохого, который не засветился ни в каких противозаконных деяниях, предстоит убрать». «Тут и думать особо нечего», — ответил Егор. «Походи по отелю, найдешь этого парня без труда». «Но он же здесь явно не отдыхает, а занимается делами, разве нет?» «Именно», — последовал утвердительный кивок. «Все мы здесь работаем, все до единого». «Даже китайцы в ушанках?» – удивился я. «Мне показалось, что уж кто-кто, а они точно похожи на туристов». «У тебя нет времени на удивление, хочу тебе напомнить. Просто не стой с глупым лицом и не вынюхивай ничего, и тогда не вызовешь подозрений. Он подумает, что ты по делу, и сам пойдет на контакт. Видишь?» – радостно воскликнул Егор, раскинув руки. «Я уже все за тебя решил. Действуй. Или ты думаешь, что я все сделаю за тебя?» «Может, хотя бы оружие выдашь?» «Еще чего?» «Я спущусь позже. Нас вместе почти не видели, так что старайся держаться от меня подальше». Я медленно встал, скребнув ножками тяжелого стула по деревянному полу. «Когда я с ним покончу, мне нужно будет позвонить Лене». «Позвонишь», — успокоил меня Егор. «С ней все в порядке, пока ты работаешь на нас». Предаваться сомнениям было некогда. Предстояло найти первую жертву. Я направился к выходу, попутно осматривая комнату на предмет наличия камер. Здесь их не было. Вероятно, что и в других жилых комнатах тоже. Главная мысль, которая зацепилась у меня в голове и не отпускала, Егор будет в комнате некоторое время. Это значит, что если я смогу найти телефон, то получу шанс уведомить ОВР о случившемся. Окрылённый желанием исправить ситуацию, я едва сдерживался, чтобы не поспешить выйти из комнаты. Вместо этого я нарочито медленно дошел до двери и взялся за деревянную резную рукоятку в виде рычащего льва с гривой, и, надавив на нее, повернулся к Егору. «Увидимся внизу», — сказал я и вышел в коридор. Оставшись беспорядочно под надоевшей компанией, я решил дать себе время подумать, прикинуть варианты дальнейших действий и, скорее всего, просто принять действительность. На первый взгляд, ничего хорошего. Наши похитители не оставили мне пространства для маневра. Ключом к выходу из ситуации было бы спасение Лены. Самый простой и прямой путь был перекрыт тем, что я не знал, где ее держат. Где-то в лесах, в просторном коттедже, ориентировочно к северо-востоку от столицы. Я мог бы дозвониться до ОВР, связаться с кем угодно и сообщить, но они бы все равно не нашли ее так быстро, как мне надо. В Второй вариант – надавить на Егора. Об этом я тоже думал и не отказался от этой мысли до конца, даже когда он проявил себя действительным стратегом. Но он не блефовал насчет охраны и потому вряд ли соврал мне насчет подстраховки относительно собственной жизни. Поэтому этот вариант тоже можно отметать. Спускаясь на шумный первый этаж, я прикинул реальность третьего варианта – связаться со своими жертвами и сообщить им полезную информацию. Но доверять им было сложно, а мне они тем более не могли доверять. Посторонний человек придет и скажет, что хочет убить тебя, но не сделает этого, если ты ему поможешь. Проще избавиться от такого сентиментального друга. Хотя, скорее всего, Артем подумает о том, что я просто обычный шантажист. Так себе перспектива рисовалась. Я не видел иного другого выхода, кроме как выполнить задание. Не зря же я решил устранять проблемы по мере их появления. Лояльность к похитителям я не собирался путать со стокгольмским синдромом. Это была всего лишь работа, которую нужно сделать. И ничего больше. Я все равно ненавидел этого человека за его изворотливость. Или стоило ненавидеть его старого друга? Спустившись с лестницы, я прошел мимо девушки на стойке ресепшн. Сделав пару лишних шагов, развернулся и остановился напротив. «Простите, у вас здесь есть телефон?» «Да, рядом с левым крылом». Поблагодарив ее, я направился в указанном направлении. В противоположной стороне звонко бились бильярдные шары. Временами слышались резкие, но радостные крики. Как по мне, это место совершенно не сочеталось с внешним обликом строения. Когда на стене показались два телефона, я выбросил из головы все мысли. Если не просить помощи, так хотя бы сообщить. «Не работают!» Низкий грубый голос из-за спины заставил меня вздрогнуть. Рука, уже готовая опуститься на телефон, медленно вытянулась вдоль тела. Я развернулся. «С чего вы так решили?» Посмотрел я на массивного мужчину, явно жертву спортпита. «Потому что я знаю, что они не работают. Для тебя, во всяком случае». Мой собеседник был минимум на полголовы выше меня, плюс широкий, как шкаф. Мускулы буграми вздувались под рубашкой. Я поискал глазами бейджик или что-то еще, но ничего не обнаружил. «Жаль», — коротко ответил я, решив не связываться с этим громилой. Даже если он и не местный сотрудник, мордобоя лучше избежать. Повернувшись спиной к нему, я миновал стойку с телефонами и сразу же оказался в одном из залов левого крыла. Я никогда не любил ни слежку, ни охоту. Для охоты нужно получать удовольствие от выслеживания, а искать людей проще при помощи технических средств. Сейчас для меня это было невозможно, поэтому нехотя я принялся осматривать зал. В отличие от игрового, где стояли бильярдные столы, здесь было тише. Само помещение тянулось вверх, высокий потолок завершался оригинальной люстрой. Я осмотрел все стены, но камер в зале отдыха не нашел нигде. Интересное место, ничего не скажешь. Чтобы не привлекать к себе внимание, я проследовал дальше. Левое крыло включало в себя три больших, разделенных между собой бревенчатыми стенами, зала. Только последний имел высоту в два полных этажа и приметные широкие балконы. Это уже был хороший замах на роскошь. Внизу и вверху стояли небольшие столики. Я побродил между ними, ознакомился с меню толщиной в полтора десятка листов, но вежливо отказался от предложенного аперитива и вернулся в первый зал. Артема нигде не было. Выспрашивать о нем я не планировал, это могло сразу же навести на меня подозрение. Поэтому, не заметив лица с фотографией среди немногочисленных, рассредоточенных по залу гостей, я пошел в другое крыло. Отель неспроста показался мне странным. И дело было вовсе не в необычных сочетаниях русской культуры разных эпох с наличием иностранных гостей, бильярда, телевизора и прочих современных средств досуга. Система безопасности без видеокамер в наше время казалась несовершенной. Как уследить за всеми? Если тот громила в рубашке охрана, то здесь явно проводится масса не самых законных дел. А что еще делать в таком удаленном от цивилизации месте? Правда, век цифровых технологий гораздо проще и безопаснее было бы заниматься этим через зашифрованные каналы связи и выделенные сервера. Прятать и обслуживать их было куда проще, чем трехэтажный бревенчатый дом. Ладно, раз все здесь сплошные загадки, придется сосредоточиться на поиске оптимального средства устранения моей будущей жертвы. Охотник ищет оружие, подходящее для дичи. Я уже начинал опасаться, что мое бесцельное хождение кажется подозрительным. Но никакой охраны рядом с собой я не заметил, люди по-прежнему продолжали играть в бильярд. Ножи и прочее колюще-режущее я отмел моментально. Этот вариант мне не подходит, потому что вымазанный кровью я буду заметен за километр. Не вымазаться нереально. Проще всего в данном случае задушить. Ни крови, ни шума. Струна от гитары, шнур питания, веревка от занавески подошли бы идеально. Я обратил внимание на публику возле бильярдных столов. Зал был невелик, поэтому в нем поместилось в ряд всего лишь 3 стола. 2 стояли пустыми, а около дальнего собралось несколько человек зрителей. На всякий случай я продолжил поиски там. Артём мог оказаться азартным человеком. Подобравшись поближе, я заметил, что публика ничем не отличается от большинства людей. Разве что одета посолиднее. И то это можно было отнести лишь к некоторым. Пара девушек в коротких платьях, мужчины в свитерах или рубашках. Игроки были чем-то похожи на Егора. Тоже классические жилеты и брюки. Но по-прежнему никого, кто бы хоть отдаленно напоминал человека с фотографией. «И как тебе игра?» – ко мне приблизился сам Егор, только что спустившийся из комнаты. «Я только подошел, еще не успел разобраться. Мне хотелось уйти от него подальше. Но народ заинтригован». «Людей очень легко заинтриговать!» Он отвел меня подальше от бильярда. Мне бросился в глаза зарядник для телефона, лежащий на журнальном столике. «Пожалуй, даже очень легко!» – прищурился он. Я выдернул шнур, потом смотал его в кольцо и сунул в карман, оставив на столе только корпус. «Интересный выбор», — оценил Егор мои старания. «Прости, у меня нет отравленного ножа в ботинке или пистолета с глушителем». «Не извиняйся. Пойдем лучше к выходу». «Зачем?» «Затем, что я нашел тебе твою цель». «Твою ж мать! Ради чего я бродил по этим комнатам и светился перед людьми?» «Я тоже не знал, где находится Артём», – пожал он плечами. «Я помогаю тебе, чтобы в конечном счете быстрее разобраться с нашей общей проблемой. А вот, кстати…» Открывшаяся дверь привлекла мое внимание. Внутрь вошла целая делегация, среди которых выделялся Артём. Помимо знакомых черт лица, еще и внушительным ростом, почти в 2 метра. «Простое задание, говоришь?» – шепнул я. «Вообще простецкое!» – послышался ответ. «Где у них туалет?» Гулко пробасил Артём и, услышав ответ, немедленно направился к цели. «Кажется, это твой шанс». Я еще не успел толком изучить расположение комнат в этом отеле, но понадеялся, что, как волк в сказке, смогу дойти до туалета короткой дорогой. Я примерно представлял, где это. Недалеко от последнего обеденного зала, что в принципе было логично. По дороге Артём остановился с кем-то побеседовать. Седовласый, с живым лицом и крупным носом, чем-то смахивающий на Майкла Кейна. Персонаж целиком завладел вниманием моей цели, чтобы я смог незамеченным проскочить в комнату для мальчиков. Пока я шел, кто-то из гостей набирал номер на сломанном телефоне. Ну-ну. Писсуары и кабинки, по 5 штук в ряд вдоль одной стены. По другую сторону несколько раковин и небольшие зеркала. Помещение полностью выложено плиткой. Похоже, что гости этого заведения не могут мириться с неудобствами деревянных, пахнущих застарелой мочой, туалетов. Пока что внутри было пусто. Я колебался устроить мне засаду в соседней с ним кабинке, выбрав ту, что посредине, или сохранить больше свободы для действия, оставшись вне замкнутого пространства. Вместо этого, неожиданно для себя, я направился мыть руки. Открыв воду, я посмотрел на себя в зеркало. «Смотри, смотри на себя», — говорило мне мое отражение. «Обратного пути не будет. Можно подумать, что если я сделаю задуманное, то у меня тут же вырастут рога, как у черта. Никогда же раньше совесть не мучила, а теперь…» В зеркале отражались дверцы кабинок, низкие почти до самого пола. Неважно, где я сделаю это, всегда можно спрятать тело в тесной кабинке. Распахнулась входная дверь, и тяжелым шагом вошел Артём. Такого будет непросто одолеть. Я уткнулся в раковину и делал вид, что старательно умываю лицо. Сразу же вошла и уборщица, пожилая женщина в идеально белом, практически накрахмаленном наряде. Я мысленно выругался, но продолжил отмывать с лица несуществующую грязь. Женщина охнула, всплеснула руками и выскочила, насколько ей позволял возраст, в зал. «О, дает!» – удивился Артём, обращаясь, очевидно, ко мне. «Угу». Невнятно промычал я, принимаясь тщательно вытирать лицо бумажными полотенцами. Парень вошел в угловую кабинку и защелкнул поворотный замок. Не беда, открыть такой совсем несложно. Я вытащил из кармана свою импровизированную удавку и намотал ее на кулак. Потом, убедившись, что мои ладони высохли, неслышно зашагал к цели. Мокрые руки с проводом – плохое сочетание. Скользить будут безостановочно, да так, что даже намотав на ладонь или на палец, все равно провод не удержишь. Вертушок замка снаружи сиял красным. Ухватившись за него покрепче двумя пальцами, я осторожно повернул его против часовой стрелки, дождавшись, когда шум падающей жидкости заглушит любые другие звуки. Только бы уборщица не вернулась. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Дверь, не скрипнув, открылась. Одолеть такого противника в открытом бою непросто, очень непросто, даже для моей комплекции. Он был элементарно больше и выше, хотя я провел 2 месяца в тренажерном зале. Но здесь ведь открытостью и не пахнет. Дождавшись, когда он закончит, я наклонился и с разворота ударил оппонента под коленку. Артём тут же просел, завалившись на один бок. Подломленная коленка стукнулась об унитаз. Рукой он оперся об боковинку кабинки и почти удержался на ногах. Если бы не это, ему надо было просто отпихнуть меня обратно, и вся моя затея пошла бы на смарку. Не теряя времени, я схватил его за голову, и пока он не пришел в себя, приложил о стену, покрытую плиткой. Хорошо, что рядом не было бачка, его легко разбить. По-прежнему, опираясь рукой на стену, Артём пытался встать, попутно издавая горловые звуки, похожие то ли на стоны, то ли на ругань. Я накинул ему на шею удавку и шнура для зарядного устройства, и, что было сил, стянул ее за спиной. Артём захрипел и махнул свободной рукой, лишь задев моё предплечье кончиками пальцев. Это не помешало мне закончить начатое. Я стянул провод сильнее, и хрип прекратился. Постепенно движение его руки становилось все более слабым, пока, наконец, она не повисла плетью. Я вдохнул, стащил с него удавку и закрыл дверь, чтобы не вызывать подозрений у уборщицы, если она вернется. Приложил палец к раскрасневшейся шее. Пульса не было. Одежда на Артеме задралась, и за поясом я увидел пистолет. Потенциальное решение всех проблем пришлось оставить на месте. Любой предмет с места преступления станет несомненной уликой. Протерев его брюками шнур, я спустил его в унитаз и покинул кабинку. Прикрыл за собой дверь и поставил замок в положение «закрыто», воспользовавшись нижней частью свитера для того, чтобы стереть отпечатки, а затем вернулся к раковине смыть с себя гадкое ощущение. «Чем это вы так?» — спросила уборщица. — Масло ляпнул я. Машинное. Недавно заметил только. А вроде и не видно. — Так не отмоешься, — старушка критически осмотрела меня. — Эх, молодежь! Она намочила тряпку в ведре, натянула ее на швабру и принялась полировать плитку на полу. Я вытер руки, потратив не меньше десятка бумажных полотенец, и поспешил покинуть туалет.